1637, 5 сентября. О лекарствах. Нужно, кроме лекарств, осознание. Вопрос Зины. Как развить это осознание? Путем мысленного ощущения. Именно. Дайте детям наиболее разнообразные сочетания. Как трудно записывать ощущения воздействия лучей, можно лишь формулировать простыми словами. Было ли это воздействие луча учителя или же пространственных лучей? Пространственных лучей Венеры в борьбе с излучениями Земли. Мне казалось, что воздействие началось от солнечного сплетения вниз и затем от кундалини обратно. Конечно, от границ солнечного сплетения. Полезно хотя бы час в неделю беседовать об учении. 1638, 6 сентября. Что положить в основание нового дома? У Русвати положить копию письма владыки? Да, конечно, Люмоу или Удрая перепишут. На чем? На коже. Можно цвета явленного нашего письма. Куда положить письмо? В ларец. В тибетский? Можно. Запечатайте. Нельзя ли еще что положить? Можно положить серебряные монеты, монгольские. Можно американскую серебряную монету. Что значит Тамир? У Тамира будет город знания. Название горы на Синзаре. Учитель хочет также заключить портрет в ларчик. Люмоу сделает. Может быть, мы найдем другой, побольше, из слоновой кости. Нужен металлический. Урусвати, так назовите город. Урусвати – одно из древнейших имен. 1639, 7 сентября. Могу доверить чистоту учения лишь Урусвати без боязни, что оно будет искажено и умолено. Лишь долгий вековой опыт дает преданность с пониманием смысла. Могу поручить лишь Фуяме дела земные, ибо могу через него действовать. Что оттолкнуло Барбару Яне? Утверждение законченности учения. Дайте ей свободу, ищит своего понимания. Не потеряют ли картины цену, если их держать заперти? Только сегодня Люмоу говорил о легкости установления цен. Приток денег не от случайных продаж. Правильно мысль делать друзей. Также правильно мысль о процентах для заработка. Можно говорить шире. Не следует останавливаться на деталях, когда нужно осознать систему. Явление нового дома должно в корне изменить дела. 1640, 8 сентября. Едут мои, не покину их. Сильна битва, явление его широко. Думаю, думаю, думаю. Урусвати являет понимание невражеского совета. Урусвати ярко следит за заворачиванием дел. Ничто не погибнет. Учу кедровую смолу принять. Считаю, можно понять. Что за сосуды, видела я сегодня ночью? Наши чаши, не бьющегося стекла. Почему масса в чашке была такая темная? Стекло желтое, пусть будет все спокойно, не огорчаться. Как лучше, через какой канал подойти к VR? Через политический, ибо идете против пасти. 1641, 10 сентября. Люмоу, прошу явить терпение. Творчество даст духу силу. Ярко Люмоу учит у родину мудрости сущности мира. Терпение. Ты Фуяму пиши. Три портрета довольно. 1642, 13 сентября. Нужно, считаю, терпение. Фуяма чует трудности. Терпение и настойчивость явят удачу. Явление трудности мучить не должно. Чую удачу. Щит мой над вами. 1643, 14 сентября. Урусвати чует, что нужны снимки излучений вибраций. Трудно уследить за рождением болезней. Для дел нужны силы. Портреты. Линкольн и Сен-Жермен. Для Сен-Жермена нужен наш знак. 1644, 16 сентября. Окно нужно закрыть от любопытных. Урусвати явило понимание трудностям Фуямы. Тучи учитель разогнал. Учитель рад, что вы являете спокойствие. Учитель чует, что явление Урусвати очень ценно. Учение мое Люмоу нужно помнить. Явление учителя Мории. Трудное станет легким. 1645, 18 сентября. Приму меры, чтобы явить Люмоу явление чудесных указаний. Учение – ряд указаний, уявляющих мощь духа. Я чую радость. Я чую явление щита. Я чую явление. Учитель чует явление решенное. Учитель хочет радости в битве. Что Фуяме нужно, я дам. 1646. 20 сентября. Поручил прислать вам мой ларец. Служил мне при Терихмире. Положите в него мой портрет, письмо и монеты. Ключ оставьте около старой ступы. Ларец ляжет в основание дома. Удачно протекают дела. Помните, что денежную удачу можно сложить только около имени Фуямы. Потому советую держать имя, как мне приходилось покрываться обликом воина. Тяжесть атмосферы чувствуется, много газов прорвалось. Хочу показать, что Агни-йога не отличается от учения, данного в письмах. Вопрос о ключе. Ларец будет закрыт, и ключ в Гималаях, где находится Терихмир. Гора, где мы часто останавливались. Мне казалось, что я видела проснувшегося Ленина, беспокоившегося о сознании народа и возможности возвращения к старой церкви. У народа остался лишь один знак веры. Ленин может иногда просыпаться от удара мысли. 1647, 21 сентября. Не нужно сомневаться, что Майтрея происходит из Бенараса, рожден в Бенарасе. Какого характера был дворец Раджи Чернойи в Ладакхе? Построен в характере зданий кашмирских. Какого времени? Видела. Развалины Авантипура? Да. В какой пыли был найден ларец владыки? Много и ваших вещей в пыли. Сухие листья относятся к миссии Рамакришны. Но дело Рамакришны и с вами Вивекананды принесло плоды. Мудро, береги имение свое. Наблюдайте пещеры.